Крик. Расскажу об этом случае с протокольной точностью. Инженера Н. на реанимационной машине скорой помощи привезли в кардиологическую больницу и поместили в отделение интенсивной терапии. К вновь доставленному больному подкатывали передвижной аппарат и записывали ЭКГ на бумажную ленту. У него брали кровь из пальца и отправляли ее на срочный анализ. Ему измеряли давление. Его смотрели врачи и профессор. Ему вводили в вены иглы и капельницы. Массажем сердца, мощным разрядом электротока и другими чрезвычайными мерами спасали его, когда он был в состоянии клинической смерти. Все это инженер Н. воспринимал сквозь боль, чуть ослабевшую после уколов, сквозь страх, который не отступал. Ему казалось, что он никогда не сможет по-настоящему вздохнуть. Сердечные приступы у него бывали и прежде. Но не такие сильные, а подобного ужаса он не испытывал никогда. Казалось, сейчас все начнется сначала. В истории болезни инженера Н. было записано, когда и как начался приступ, сколько времени не удавалось его прервать врачам скорой помощи, с каким диагнозом был он доставлен в стационар. Не было только записано, что же предшествовало этому приступу. А предшествовало ему вот что. На работе на инженера Н. накричали громко и грубо. Едва Н. услышал этот крик, у него тяжело застучало сердце, голову сдавило железным обручем, стало трудно дышать. Крик был столь безобразен, слова так грубы, что Н. никак не мог понять сути дела. Есть ли в беспощадном разносе дельное зерно, в чем и насколько он провинился? Кричавший распалялся все сильнее, а тот, кого разносили, чувствовал только одно. Это надо остановить немедленно. Предвестники беды уже давали сигнал, режущий болью в сердце. Инженер Н. вышел из кабинета, едва дотащился до своего отдела, рухнул на стул и с трудом досидел до конца дня. Он то и дело брал в рот белую таблетку нитроглицерина, она щипала язык, но почти не давала облегчения. Дома на лестнице и случилось то, что превратило его, мужчину 45 лет, дельного специалиста, хорошего работника, мужа и отца семейства, в тяжело больного человека. Не все, что происходит после чего-нибудь, происходит вследствие этого. Но дотошный врач докопался, что было пусковым моментом приступа, и усмотрел почти стопроцентную зависимость между грубым разносом и инфарктом у Н. Крик вызвал состояние стресса. Стрессу безразлично, какая именно вредность его вызвала. Реакция на крик у того, на кого этот крик направлен, похожа на реакцию, вызванную ядом, сильной болью, ударом тока, ожогом. Резко сужаются сосуды, повышается давление, начинает чистить пульс. Для врача, лечившего Н, было бесспорно. Инфаркт, который подорвал здоровье пациента, надолго ограничил его трудоспособность, а может быть и сократил ему жизнь, связан с обрушившимся на него криком. Теперь месяцами придется исправлять вред, нанесенный несколькими минутами безобразной несдержанности, несколькими минутами крика. Если бы злоумышленник ранил Н, он предстал бы перед судом. Рана, которую нанес инженеру Н. крикун, ничуть не легче удара ножом в грудь. Но судебной кары за нее, увы, не предусмотрено. Врач, рассказавший мне эту историю, говорил со сдержанной и бессильной яростью. Случай с Н. в его практике не единственный. И я спросил, а было со стороны Н. какое-нибудь упущение, которое могло бы, если и не оправдать, то объяснить поведение кричавшего? Врач ответил, сослуживцы Н. утверждают, никакого упущения не было, чистое недоразумение. Но даже если бы и было со стороны Н. упущение, нужно тогда кричать. Чтобы устранить упущение, следует собраться с мыслями, продумать меры. Всему этот крик не помогает. Наоборот, мешает. кричат там, где не думают, а где думают, там не кричат.